Глава вторая. Изо всех сил я пытаюсь найти невербальные доказательства лжи. В глубоком приятном голосе и в красивом лице, в непринужденной позе, в удивительно честных глазах цвета весенней зелени. Я все видела, роняя вскользь, как будто мне и дела нет до его похождений. Я сама пытаюсь уловить хоть какую-то реакцию, но Денис, непонимающе вскидывает брови и уверенно, будто все в порядке, уточняет. «Видела что? Тебя. С той брюнеткой». И слышала, как она кричала. Мы стоим друг напротив друга в окружении огромного количества народа. Разодетые гости, расслабленный гомон, взрывы смеха. Всем хорошо. А мне плохо. Мне очень плохо. Я хочу уехать куда-нибудь, туда, где никого нет и можно восстановить душевное равновесие. Еще мне нужно как-то обдумать произошедшее. Дэн даже не оправдывается. Его взгляд бегло скользит по моему лицу, выражая слабое сожаление. Как будто ему и вовсе наплевать на мои оскорбленные чувства. Он просто старается увести меня подальше от посторонних глаз, чтобы гости вечера, которых мы оба знаем лично, не стали свидетелями неуместной сцены. «Пойдем, выйдем», — обезоруживающе предлагает он. «А есть смысл, Дэн?» Я ему доверяла. Честно думала, что он ждет меня. Но, очевидно, во взрослом мире совершенно другие правила. И если я не готова на этот важный шаг и не решаюсь допустить его до себя и стать женщиной, то допустит другая. Неужели разницы для мужчин нет никакой? «Идем», — выдает он резко и хватает меня за локоть. Даже настойчиво подталкивает к выходу. «Перестань». Вырвать руку мне удается уже на улице. Да и то потому, что Дэн позволил. «Арин, истерик только не надо, ладно?» «Да, конечно, никаких истерик. Путь открыт. Можешь и дальше идти геройствовать». «Ариш, это сейчас ни к чему. Я, если что...» Дэн сверкает глазами, вспыльчиво продолжая. «Мужик, вообще-то. И у меня есть физиологические потребности. Ты попросила тебя этим не обременять, просила подождать. А ты и ждёшь, преданно и верно». Выплёвываю я с вызовом. Правда не ожидала. Слишком идеализировала Дениса. Сама отнесла его к разряду рыцарей, настоящих мужчин. Тех, что делают выбор раз и навсегда. И ценят то, что может дать им их женщина. А ты знаешь, что у мужиков могут начаться реальные проблемы при постоянном воздержании? Что-то ты об этом не думала, когда просила дать тебе время. Я тебя услышала, Денис. Ты решил переложить ответственность за свои поступки на меня. Очень по-взрослому. Слова хлестко бьют в цель, распаляя Дэна еще больше. «Ариш, я не железный», — шепчет он мне в губы, неожиданно оказываясь рядом. Руки его удерживают меня за талию. «Ты даже не представляешь, как я тебя хочу. Все мысли о тебе, на работе, дома, за рулем, в душе. Я даже сейчас о тебе думал. Представлял, что это была ты. Денис, пожалуйста, не трогай меня. Мне противно. Отвратительно это слушать. Отпусти сейчас же, пока я не позвала охрану». Дэн раздраженно смотрит в сторону, а затем вновь на меня. «Ариш, я виноват, признаю. Ну давай сделаем вид, что ничего не было. Давай мы поедем ко мне, спокойно поговорим. Ты дашь мне шанс убедить тебе сдаться. Я обещаю, ты не пожалеешь». Вот именно так я и представляла себе свой первый раз. По большой любви. Нежно, заботливо. Глупые мечты и глупое доверие. Дэн меня отрезвил. Ему надо. Просто надо. Не меня. Ему нужен секс, чтоб от воздержания не скопытиться. Ты не понимаешь, что я не поеду? Когда ты станешь принадлежать мне, все будет по-другому. Мы с тобой это обсуждали. Я объяснила, что для меня важно. Ты согласился подождать. Сам. Мы пришли к договоренности. Я думала, ты любишь меня, и другие женщины тебя не интересуют. Ну так я и люблю, и жду. А иначе какого хрена я ношусь с твоей девственностью? Вместе с его словами в сердце бьет острая неприязнь. Он, даже не дотрагиваясь, делает мне больно. Одним взглядом спарывает остатки моего спокойствия. А как ты, Арин, хотела? Как ты это видела? Ты понимаешь, что отсутствие секса плохо влияет на мужской организм? Тебе нужно время, пожалуйста. Но тогда не надо меня обвинять в том, что я могу перепихнуться с другой бабой, когда совсем не втерпёшь, а ты всегда остаешься недотрогой. С другой бабой, значит? Да, Арин, это одноразовый секс, и он для меня вообще ничего не значит. Тогда нужно было изначально искать себе девочку, которая не нанесет вред твоему дражайшему мужскому организму. А не мне лапшу на уши вешать. «Ты меня-то послушай. Ты хотела время, я тебе его дал, без упреков и претензий. Я уважительно отношусь к твоим просьбам, а теперь ты еще и недовольна. Да, мне приходится иногда скидывать напряжение, но тут я не один виноват, между прочим». «Да, это все я. Соглашаюсь, отодвигаясь подальше, потому что верила тебе. И уж никак не ожидала, что окажусь виноватой, потому что тебе присунуть негде и приходится стараться и искать». Нервы не выдерживают, я повышаю голос. «Мы уезжаем», — объявляет Дэн, заключая меня в кольцо сильных рук. «Поговорим без свидетелей». «Отпусти, я никуда с тобой не поеду. Иди дальше, развлекайся, поправляй свое здоровье». «Арина, не надо раздувать из мухи слона», — рявкает на меня Дэн. «Сядем, спокойно поговорим, обсудим. Отпусти же, мне больно». Я вырываюсь и отпрыгиваю от него в сторону. «Арина, я с тобой в одну машину теперь не сяду, не говоря уже о постели». «И еще, признаюсь себе, что все-таки кривлю душой, говоря о доверии». Поднимая подол прекрасного платья из тончайшего шелка, я несусь за ворота, стараясь внутренне никак не реагировать на ядовитое «сама же потом приползешь, глупая». И «с ума не сходи, Арина». И только оставив за спиной очертания престижного загородного клуба с огромной просторной террасой и бескрайней прилегающей территорией, я запоздало соображаю, что пока боролась с Дэном, выпустила сумочку из рук. Ну что за наказание? Теперь действительно придется вернуться. Проклятье незадачливого кавалера сбывается. Сумочки и деньги, и телефоны, и ключи от дома. Вне себя от негодования я расстроенно бреду обратно по вымощенной кирпичом дорожке. На улице уже темно, совершенно ничего не видно, а Дэн оттащил меня в сторону от фонарей. И даже дорогу осветить нечем. Сколько времени я тут потратила, уткнувшись носом вниз. И представить сложно. Пока не бросаю, наконец, эту бесперспективную затею. Нужно просто пройти здание, попросить кого-то включить фонарь на телефоне и мне помочь. Дрожа от нетерпения и желая поскорее отсюда уехать, я спешу к выходным стеклянным раздвигающимся дверям. На меня падает полоска яркого света, и внезапно я вновь сталкиваюсь с тем самым мужчиной в черной рубашке. «Мадемуазель», — насмешливо замечает он, сверкая белоснежной дерзкой улыбкой. «Какая неожиданная встреча». «Простите, обращаюсь я к незнакомцу, не желая терять ни минуты. Вы, кажется, предлагали помощь». Правая темная бровь мужчины ехидно взлетает вверх, демонстрируя плохо скрываемую насмешку. «Я? Разве?» — высокомерно удивляется он. От такой едкой иронии меня бросает в ступор. Должно быть, я неправильно вас поняла, расправляя плечи, презрительно проговариваю ему в лицо. «Лучше попрошу о помощи кого-то из джентльменов». Пренебрежительно обхожу его и неожиданно упираюсь в крепкое предплечье. «Что у тебя стряслось?» — язвительно спрашивает он таким тоном, словно ожидает услышать в ответ полнейшую глупость. В его вопросе сквозит пробирающая прохлада, невыносимая заносчивость и обидное снисхождение. «У меня большие проблемы, я...» «Какие же у тебя могут быть проблемы? Каблучок сломала? Или не досталось любимого коктейля?» Он издевательски сверкает глазами. «А вы тонкий знаток женской психологии, да?» Складываю я руки на груди, стараясь не обращать внимания на свое участившееся дыхание и на то, как недопустимо близко придвинулся ко мне незнакомец. «Не угадали. Ни то, ни другое». «Я совершенно заинтригован», — мурлыкает он мягко и склоняет голову на бок, как будто разглядывает диковинную зверушку. «Я случайно обронила сумочку. Там». Киваю я себе за плечо, на заднем дворе. «Хотела попросить кого-нибудь осветить дорогу телефоном, чтобы я могла найти пропажу». Он тяжело вздыхает, разочарованно покачивая головой. «Пошли. Сейчас найдем. Диктуй номер», — вновь указывает мне мужчина. «Зачем?» — успеваю вымолвить я, прежде чем прикусываю язык, столкнувшись со смеющимися темными глазами. «Ну, ясное же дело, зачем?» «Да, конечно». Диктую номер, спускаясь с крыльца, и запоздало соображаю. Я включила беззвучный режим, чтобы звонки Дэна не действовали на нервы. «Прекрасно же!» Набрал. Звука не слышу. «Его и не будет», — резюмирую я. «Беззвучка?» — тонко подмечает незнакомец. «Угу», — угрюмо киваю. Как только он включает фонарик, я тщательно обшариваю взглядом все закутки и поверхности. Ничего, сумочка как сквозь землю провалилась. Мы три раза прошлись по указанной мною стороне, и все равно ничего. «Ну вот», — расстроенно лепечу я, отворачиваясь. Что же теперь делать? А что ты планировала? Любопытствует незнакомец, гордо вскидывая подбородок. Ну, я тяжело вздыхаю. Я, если честно, очень хотела уехать отсюда. Думала вызвать такси. Уныло отворачиваюсь от мужчины. Кроме Дэна, мне об одолжении попросить-то некого. Если только вновь не потревожить папу и не просить выслать за мной машину. Или к администратору. Такси? Уверен, ты бы долго ждала. Учитывая вечные пятничные пробки, машина добиралась бы к тебе нереально долго. Да, я понимаю. Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо за отзывчивость. Отворачиваюсь и останавливаюсь, не знаю, что делать. Может... А вы не могли бы вызвать мне машину с вашего телефона? За такси платить мне нечем, но как только я доберусь до дома, обязательно рассчитаю за поездку. Постой здесь. С каким-то царственным спокойствием приказывает он. Я сейчас вернусь. На улице уже холодно, и мне становится зябко. Я обхватываю себя руками и пытаюсь согреться, скользя ладонями вверх-вниз по обнаженным плечам. Ты что, замерзла? Впивается мне в затылок новый ледяной клинок. И тут же на плечи опускается серый пиджак. Я разворачиваюсь, с благодарностью смотрю на мужчину. Моего обоняния не касается шлейф парфюма или табака. Я не могу понять, чем пахнет этот пиджак. Какой-то тонкий мягкий аромат. Ополаскиватель? Ароматизатор? А еще я невольно замечаю, что в составе ткани слишком много синтетики. Это кажется мне таким странным и непривычным. У папы все костюмы лучшего качества, и пиджаки совершенно другие на ощупь. Насчет такси, уточняет мужчина. Я, конечно, вызову машину, но сам тоже уже планирую уезжать. Если хочешь и не побоишься сесть с незнакомцем, могу подвезти тебя. Сомнения обрушиваются и жалят. Я никогда в жизни не ездила с малознакомыми людьми. Папа с детства настаивал на осторожности и машине с водителем. Сюда меня привез Денис. Вообще-то я планировала поехать на ночь к нему домой. Но ему, к счастью, об этом еще не сообщила. Если только до города, а там я поймаю такси. Отзываюсь, решившись на совместную поездку. Это не займет у вас много времени. Меня не затруднит подкинуть тебя домой. Или считаешь, что я бензина пожалею? Мне не удается сдержать нервный полусмех, полувсхлип. Если вы не возражаете, я бы хотела предупредить администратора, что уезжаю. Взять их контакт, оставить свои и попросить еще раз поискать мою сумочку утром, при свете дня. Я подожду тебя здесь. Фамильярное обращение уже совсем не царапает слух. Меня не было минут 9, и мужчина уже успел подогнать машину ко входу. Огромный, дорогущий черный седан с сияющими в свете фонарей боками. Мужчина распахивает передо мной заднюю пассажирскую дверь, кивая вглубь светло-бежевого кожаного салона. Я бы и сама по привычке заняла это место, если бы мне предложили выбор. Но сейчас подобное кажется жутко неловким. Он ведь не мой водитель. Заметив мои колебания, мужчина спокойно уточняет. Предпочитаешь ездить впереди? По правде говоря, нет, отвечаю я, стягивая с плеч пиджак и возвращая хозяину. Знаете, я только сейчас поняла, что мы не представились друг другу. В свете фонарного столба мужское лицо кажется строгим и отрешенным, а еще необъяснимо притягательным какой-то дикой, холодной, первобытной красотой. Его сомкнутые чувственные губы твердо произносят.